Глава 15. Риса. Когда после следующей лекции я решила перед обедом забежать к себе, то не учла, что меня там могут ждать. Точнее, я и вовсе об этом не подумала, совершенно проигнорировав и тот момент, что на моей двери не оказалось никакой защиты, которую я точно помню, что ставила утром перед тем, как покинуть комнату. И даже Гоша ни на мгновение не задумался об этом, поэтому для нас обоих оказалось полной неожиданностью наличие двух демонов внутри, которые с моим появлением тут же вперили в меня свои напряженные взгляды. Шугануться я шуганулась, но оба среагировали моментально, магией закрывая за моей спиной дверь и отрезая путь к отступлению. «Что ж, конфетка!» — протянул Кир, пока не спеша выбираться из кресла у окна, который занял. Эрик стоял неподалеку, подпирая плечом стену и пока давая слово своему собрату по несчастью. Поначалу это казалось забавным. Какая-то универсалка смогла притянуть двух наследников высокородных родов и даже заставить их взять ее в доноры. А ну теперь... Взгляд демона в мгновение изменился, стал опасным и пугающим, заставив меня вжаться в дверь спиной и попытаться с ней слиться. Но если бы это было возможно... Кто тебе помогал? Кто надоумил провести настолько древний ритуал, который в итоге связал нас брачной связью? Процедил Эрик, пугая своим поведением. Его я знала лишь как наглого и заносчивого нахала, которому все позволено. Но сейчас от него так же, как и от Кира, веяло угрозой. «Это все недоразумение», — промямлила я, осознавая, что все мои оправдания совершенно неправдоподобны. «Кто поверит в то, что все происходящее — дело случая? Что я и сама не знала, что так получится. А уж эти двое точно находятся не в том состоянии, чтобы поверить в случайность». «Лучше не лги нам, детка, а говори как есть, иначе...» — пригрозил Кир, стискивая пальцами подлокотник кресла и заставляя несчастную мебель жалостливо затрещать. «Я не вру, не лгу. Я сама не знаю, как так вышло. Правда, я вовсе не хотела и этого, и...» Договорить я не успела. Оба сорвались ко мне, моментально оказываясь в считанных сантиметрах и заставляя меня пугливо зажмуриться и сжаться. Если они планировали меня заставить дрожать от страха, то у них это прекрасно получилось. И я, и Гоша находились в диком ужасе, не зная, чего и ожидать от демонов, которые были чертовски злы на нас. «Только не бейте!» — пискнул Гоша, неожиданно заступаясь за меня. Вообще помощники редко вмешивались в чужие разговоры, но сейчас чертенок был явно сильно напуган, чтобы никак не отреагировать. «Поверь, это твоей хозяйке точно не грозит!» Неожиданно усмехнулся Эрик, позволяя мне опасливо приоткрыть глаза и оценить обстановку. Похоже, демоны просто забавлялись за наш счет, ведь сейчас в непосредственной близости я могла разглядеть их более внимательно. Они оба были напряжены, но вовсе не от того, что дико злы на меня, а совсем из-за другого. Да, они пытались разобраться в происходящем, удерживая себя от опрометчивых действий. Но получалось не ахти, судя по взглядам, которыми они скользили по мне. Жадным взглядом, от которых по телу прокатывалась сладкая дрожь. Я правда не знаю, этот ритуал попался мне в книжке еще на первом курсе. Драйк Кост преследовал меня и не давал покоя весь год, и я не выдержала. Посчитала, что лучше любой другой демон, чем он. А тут вы... Протараторила я, переводя взгляд с одного на другого и пытаясь поведать как можно больше информации, пока их мозг и вовсе не затуманился от того, что они так близко ко мне. Конечно, можно было поговорить и потом, но сейчас был важный момент. Еще не поздно было остановиться и уберечь себя от, возможно, ненужной консумации. Поэтому я и пыталась объяснить все, но не успела. Не знаю, в чьих сначала объятиях я оказалась. И чьи именно губы накрыли мои. Ведь все произошло слишком внезапно. Но, кажется, первым был Эрик. Именно он притянул меня к себе, обхватывая руками и зарываясь пальцами в мои волосы, фиксируя голову. А следом целуя так, что у меня по телу прокатилась будоражащая все мое естество дрожь. И я на мгновение почувствовала себя беззащитной в этих крепких объятиях, которые неожиданно подарили странное тепло и чувство нужности. Наверное, так и работает способность демона искушения. Она заставляет свою жертву обмануться этими ошибочными ощущениями, призывает поверить в то, что она центр мира для демона, которому можно позволить все, что он захочет. Сопротивляться этому не было сил. В моем случае я изначально проиграла эту битву, ведь принадлежала этому демону на законных основаниях. Я была его женой, что тоже оказывало весомую роль на происходящее. Я сдалась, покорилась ему, не столько поддавшись его способности, сколько своим чувствам и желаниям. Ведь поцелуй всколыхнул воспоминания о дне ритуала и что тогда происходило, из-за чего тело охватил жар, и я в мгновение потеряла голову, выдыхая в губы демона еле слышный стон, который лишь спровоцировал его на еще более откровенные действия. Но пока Эрик лишь издевался над моими губами, а вот Кейр не терял времени даром. Прижавшись сзади, он приник губами к моей шее, пробираясь руками вперед и просто срывая пуговицы с моей рубашки. А после, стягивая ее с моих плеч, в нетерпении добираясь руками до груди. Забравшись под кружевное белье, он стиснул пальцами грудь, заставив меня недовольно застонать от небольшой боли, которая почти сразу же переросла совершенно в иное. Легкая волна возбуждения прокатилась по телу, когда требовательные пальцы сжали соски, играя с ними. А зубы издевающе прикусили мочку, призывая меня резко прервать поцелуй с блондином. Долгий, страстный, от которого у меня кружилась голова и прыгали черные точки перед глазами. Я словно потеряла себя в этот момент, полностью отдаваясь на волю демонам, во власти которых сейчас находилась. «Горячая мармеладка», — шепнул Эрик мне в губы, издевательски проводя языком по ним и свободной рукой скользя по телу вниз. Его пальцы пробежались по груди, ниже по животу и добрались до края юбки, нагло пробираясь под нее. Скользнув горячей ладонью по бедру, он легко подцепил кружевные трусики, медленно стягивая их до середины бедра, а после, нетерпеливо добираясь пальцами до желанного местечка. Тело прошил очередной разряд тока, когда я ощутила легкую ласку между складочек, параллельно получая очередной горячий и развратный поцелуй от демона в губы. Он явно играл со мной, заставляя изнывать от желания и плавиться в объятиях обоих парней. «Уже мокрая?» — поинтересовался предвкушающим голосом Кир, тоже опуская одну руку ниже. И я не могла его остановить, да и не хотела, несмотря на смущение, которое охватило меня. Вот только, вопреки всему, их ласки оказывали на меня еще и возбуждающие действия, позволяя открываться и отзываться на любое их движение. Поэтому я покорно позволила трусикам упасть на пол, повинуясь желанию Кейра и раздвигая ноги шире, чтобы ему было удобнее. Удобнее ласково огладить ладонью мои ягодицы, а после скользнуть между них, нагло добавляя свои пальцы к пальцам блондина, что заставило меня резко выдохнуть и вцепиться в плечи Эрика, чувствуя приятную тесноту. Перед глазами снова поплыло, но лишь от невозможности справиться с изводившими меня ощущениями. Я уже была готова пойти с ними до конца, ведь казалось, что грань уже недалеко, но... «Даже не рассчитывай, мармеладка, что сегодня ты так просто отделаешься от нас, как в тот раз», — усмехнулся блондин, давая понять, что они оба намерены отыграться на мне по полной. И его взгляд просто кричал о том, что он не шутит. Впрочем, я была готова на все, лишь бы эти двое не остановились. Только не тогда, когда я вся пылаю от желания и возбуждения. Поэтому стоило им приказать, как я покорно опустилась на колени, поднимая на них подобострастный взгляд. и по синхронному резкому выдоху сквозь стиснутые зубы понимая, что им нравится мой вид. Почти голая, с обнаженной грудью и юбкой, под которой нет ничего, лишь изнывающая от желания дырочки, нетерпеливо ожидающие своей очереди. Но сначала... Сначала я первым делом потянулась к Эрику, расстегивая вздыбленную ширинку его брюк и выпуская на волю изнывающий от желания член. Увитый венами и с ровной округлой головкой он манил, заставляя меня решиться на безумство, на которое я бы никогда не пошла ранее. Но сейчас покорно приоткрыла рот, обхватывая член губами и позволяя ему проскользнуть вглубь. В тот же миг я ощутила, как рука демона властно легла на мою голову, зарываясь пальцами в спутанные пряди волос, но пока не предпринимала никаких действий, позволяя мне изучать член, интенсивно скользя почти по всей его длине и работая языком и губами. В мгновение комнату наполнили влажные звуки, вызывающие лишь еще большее возбуждение и заставляющие меня позорно елозить на коленях, чувствуя, как между ног все горит в желании ощутить там член, который я сейчас изучала. И если поначалу демон дал мне волю действий, то вскоре начал направлять, сам толкаясь в тесную глубину и усугубляя и без того мое жалкое состояние. По телу то и дело прокатывались похотливые волны, заставляющие меня терять голову. А ведь впереди меня ждал еще один нетерпеливый демон, давший мне не так и много времени, чтобы изучить член блондина и вскоре заставляя переключиться на свой. Кейр ничуть не уступал по размерам Эрику, но все же отличался от него. Правда, довольно быстро я привыкла и к нему, скользя губами по желанному органу и смотря вверх на возбужденного до нельзя демона. Пожалуй, мои взгляды и ускорили процесс. Ведь демоны сорвались, резко поднимая меня и в нетерпении зажимая между собой, чтобы в следующее же мгновение заполнить мои дырочки своими членами. Как и в прошлый раз, я оказалась заполнена по максимуму, цепляясь одной рукой за шею Эрика, а второй зарываясь в темные волосы Кейра, закинув руку назад и откидывая ему на плечо голову, давая полный доступ к своей шее. И демон не преминул воспользоваться разрешением, тут же оставляя на нежной коже пару сочных засосов, а после резко толкаясь в тесную глубину и выбивая из меня сладкий стон. Демоны не медлили, двигаясь по очереди каждый в своей дырочке. Они ловили мои громкие стоны, сжимая в тесных объятиях и доводя до изнеможения своими действиями. Я больше не контролировала себя, получая от них столько невероятных ощущений, что, кажется, пару раз даже на миг отключалась в моменты острого наслаждения. И, получая мощную разрядку, выплескивая вместе с эмоциями и криком и энергию, которую эти двое без раздумий поглощали. Словно оголодавшие, они с жадностью брали меня, раз за разом доводя до очередной грани удовольствия, которые я с радостью принимала, словно и сама нуждалась в том, чтобы наполнить этих двоих и не позволить им остановиться раньше времени. Будто безумная, я извивалась в их объятиях, плавилась под их губами и шептала «еще», получая непередаваемые ощущения через край. Пока сами демоны, наконец, не достигли грани, не переступили ее, с резкими рваными стонами изливаясь в меня и сильно стискивая мое тело руками. Тело, которое сейчас получало очередную порцию неги и удовольствия от действий демонов. А лишь тогда они медленно покинули мои дырочки, все еще оставляя меня зажатой между ними, чтобы каждый из них мог наградить по-долгому незабываемому поцелую в губы, на который я с наслаждением ответила. «Даже не рассчитывай, что тебе удастся вновь оставить нас голодными настолько». «Мармеладка», — горячо прошептал мне на ухо Эрик, будоража своими словами. «И мы еще подумаем, оставлять ли слух о том, что ты невеста ректора, или открыть всем правду. Ведь тебе не избежать наших поцелуев, конфетка, где бы ты ни находилась. Так что не пытайся сбежать. предупредил меня Кейр, еле ощутимо касаясь губами второго уха. «Мы догоним, будь уверена. Теперь ты наша. Полностью». Поняла ли я, что они пытались до меня донести? Частично. Лишь уяснила момент о том, что эти двое не оставят меня в покое никогда. И у меня нет иного выбора, чем смириться с этим. Похоже, ректор издевался, когда говорил о том, что я могу либо укрепить связь, либо разорвать ее. Тут не существовало второго варианта вообще. Нет, конечно, я уверена, что господин Вайер найдет способ, чтобы аннулировать последствия ритуала, но не уверена, что демоны согласятся. Смотря на них сейчас и на то, в какой находится эйфории, сомневаюсь, что они так просто откажутся от моей энергии. У них же вон даже рога уже 10 минут светятся, и хоть бы хны. Получили энергии, они явно сполна. Но что самое странное, это то, что я не чувствую никакого дискомфорта. Я, в принципе, и не должна, если судить по информации об обычной передаче энергии. Но двое. Это очень странно, что я могу без всяких последствий питать их одновременно. Придя немного в себя, демоны, наконец, отпустили, позволив мне сбежать от них в ванную, дабы привести себя в порядок. И пока я отмокала под горячими струями воды, то пыталась сообразить, с чего бы начать с ними разговор. Но не пришлось даже стараться, ведь когда я оделась и вернулась в комнату, там уже никого не было. Сбежали. Интересно, по делам или просто получили, что хотели, и довольные ушли, даже не удосужившись обсудить наше положение. Надеюсь, при следующей встрече они поведают мне об этом. Тяжело вздохнув, я подошла к кровати и присела на край, чувствуя еще отголоски приятной усталости. Не той, которую можно было бы получить после отдачи энергии. Скорее, здесь виноват сам секс. «Ты решила прогулять занятия сегодня?» Неожиданно раздался тихий голос Гоши, который подлетел ко мне ближе, смотря укоризненным взглядом. «Ой!» — встрепенулась я, тут же вскакивая. «Как я вообще могла забыть? Я же уже на обед и на пару опоздала из-за этих двоих». «Вот и ой!» «Совсем голову потеряла, как этих двоих увидела», — проворчал чертик, а я скептически посмотрела на него. «Тебе напомнить, что ты сам чуть сознание не потерял, когда обнаружил в нашей комнате демонов? Кто пищал, чтобы его не били?» «Я вообще-то о тебе беспокоился. Я-то ладно», — махнул он рукой. «Меня и бить не надо. Один раз махнешь рукой — и нет, Гоши. А вот ты... Сердце болело за тебя. Сильно». Чуть ли не всхлипывая, простонал этот актер. «Ну, Керри и Эрик не думают, что такие же, как Драйк. Это от него можно было бы ожидать телесного наказания. А этим? Этим надо совсем другое», — тяжело вздохнула я. А чертик поддакнул. «Ну и ладно, с тебя не убудет», — выдал он, мгновенно получив от меня щелбан, который заставил его отлететь на пару метров назад. «Ай, за что?» «За то, что умничаешь», — хмыкнула я. «Все не так уж хорошо, если ты не забыл. Напомнить про их дорогих отцов, а про его верховенство? И в какой непростой мы ситуации?» «Ладно, ладно, я понял». Сдаваясь, поднял руки вверх помощник, морща нос. «Но ты же собираешься поговорить об этом с демонами, верно?» — уточнил он, но я промолчала. «Риса, ты же не собралась решать это самостоятельно?» «Не совсем». «Просто я еще сама не знаю, на каком варианте остановиться. Понимаешь?» — призналась я, а чертик нахмурился. «Нет, не понимаю. Ты только что консумировала брачную связь. У тебя, можно сказать, разрешение на семейную жизнь с этими двумя от самого верховного демона. А ты еще думаешь?» — недоуменно посмотрел на меня Гоша, а я пожала плечами. «Ну а что я еще могла ему ответить?» Что все еще верю, что могу выбраться из этой западни и спокойно доучиться? Глупо, знаю. Но не просто было смириться с теми изменениями, которые произошли в моей жизни, и к которым мне так просто было привыкнуть, особенно когда все было настолько неопределенно. Ведь я стала не просто донором, а женой. А это очень серьезный шаг, который может повлечь за собой еще большие неприятности. Хотя, кажется, их и так полно в моей жизни.